Глава 22. Кассандра. Последний день пребывания в Ледовом Королевстве мы с Ирисом не разговаривали, как и последующие после возвращения в Филориум. Я понимала, что отчасти виновата, но меня злило его собственническое отношение ко мне. Мы вместе, но это не значит, что он мой господин, решающий, с кем разрешить мне проводить время, а с кем нет. Первый шаг к примирению делать не хотелось, но впереди ждал аттестационный проект, в котором Ирис был моим наставником. Вместо себя послала к Пегасу Лулу, чтобы узнать, когда мы приступим к работе и приступим ли вообще. Ирис не понимал звериного языка, поэтому лисица вернулась не с устным посланием, а с запиской. «3 в библиотеке», — прочитала я вслух, а внутри закипела ярость. «Как многословно!» Небось, рядом с ним вилась эта Урсула. «Нет, он был один», — сообщила Лулу. «Сидел в библиотеке с кучей бумаг». «Спасибо, что поработала гонцом». Я погладила лисицу по шерстке. «Я принесла из кондитерской твое любимое варенье из еловых шишек». Лулу запрыгала от радости, подлетая чуть не до потолка. Полакомившись сластью вдоволь, она свернулась на моих коленях. «Вы с Луцием правда только друзья?» — спросила меня лисица. «Да, Лулу, уж ты-то должна мне верить!» — повысила я голос. «Сегодня мы с Блэр идем в хижину Луция, чтобы найти способ снять забвение с его отца. Пойдем с нами». И вожак как раз вернулся из похода со своей стаей. «Нет уж, спасибо, насмотрелась я на тебя с этими любовными тяготами. Лучше проведу вечер с домовым. Он прекрасно читает сказки вслух перед сном». Я уже сама пожалела, что ввязалась во все эти дела сердечные. Без них жизнь намного проще. Дождавшись условленного часа, отправилась в библиотеку, чтобы встретиться с одним из виновников моих треволнений. Осмотрела все помещение, но Ириса не нашла. Заняла самую нетерпеливую позу, скрестив руки на груди и покачивая ногой, чтобы встретить опоздавшего со всей театральной отдачей. Спустя некоторое время в библиотеке появился Тристем и, заметив меня, подошел к моему столу. Выглядел Пегас немного смущенным и испытывал неловкость. «Привет, Кэсси. Ирис попросил меня курировать твой проект вместо него», — с виноватой улыбкой сообщил Тристем. «А Антария?» Первым возник именно этот вопрос. «Мы с Антарией закончили работу еще на каникулах, поэтому все в порядке». Тристем переминался с ноги на ногу, не понимая, в каком я теперь настроении, готовится ли ему огрести вместо Ириса или принесет. «На самом деле Ирис уже написал исследование и передал мне, что нужно только отрепетировать». Попытался обрадовать меня Пегас. «Все написал? Этот чертов умник считает, что без него я ничего не сделаю?» — возмутилась я. «Слушай, мне тоже все это не сильно нравится», — остановил мои крики юноша. «Друг попросил, и я не могу отказать. А тебе в любом случае нужна аттестационная работа, поэтому давай не будем усложнять». «Я все сделаю сама!» Я поднялась из-за стола. «Передай Нарциссу, что мне не нужны его подачки». Как же все это по-детски. Отыгрываться на работе за личное. И таков куратор хаоса. При маленькой обиде готов подставить человека. И нисколько это неблагородно, что сделал проект в одиночку. Как всегда, решил выставить себя в выгодном свете. Какой хороший! Несмотря на разногласия, выкроил время и пошел на жертвы, чтобы выполнить свои обязанности. Вечный показушник! С настроением рвать и метать, я пришла в лесную хижину. Луци и Блэр были увлечены сладким чаем и не менее сладкой беседой. Сейчас эта романтичная атмосфера меня только разозлила, и я беспардонно ее разрушила, кинув стопку книг на стол, заставив комнату наполниться оглушительным звуком. «Совсем бешеная?» — рассердилась Блэр. «Сейчас тебе в голову прилетит такая же стопка!» «Девочки, тише, это все же казенный дом. Не будем здесь ничего крушить», — попросил Луций. «Давайте не будем терять времени, а сразу приступим к обсуждению. Никто не собирался повесничать. Ты сама опоздала. Заявилась сюда в дурном настроении и что-то еще ерничаешь». Не на шутку рассердилась Блэр. Я понимала, что она права. Сама вызвалась помочь Луцию, а теперь веду себя, будто меня заставили это делать. Виновато взглянула на анимага, но он не выглядел обиженным, а уже спешил ко мне с чашкой. «Чай?» — предложил профессор с таким непринужденным видом, что я улыбнулась. «Почему ты опоздала? Что-то случилось?» «Нет, писала аттестационную работу и немного забылась», — ответила я. «Разве Ирис не должен тебе помогать?» — спросила Блэр. Он представил вместо себя Тристема, но я решила подготовить проект сама. «Теперь ясна причина твоего бешенства», — усмехнулась девушка. Мы проштудировали кучу книг в поиске средства от забвения. У меня уже начали закрываться глаза от усталости, но наша команда не собиралась покидать этот дом, пока выход не будет найден. «Вот, кажется, это можно попробовать!» — воскликнула Блэр и начала зачитывать строчки из старинной книги. «Для изготовления зелья памяти потребуются следующие ингредиенты. Личная вещь заколдованного. 5 капель лунной росы. 4 ягоды амелы. Ветка чертополоха. Перо грифона. Слеза хищника. Клык махайрода». К концу перечисления тон Блэр становился все печальнее. Первые ингредиенты были простыми. Я решила, что весь рецепт будет таким. «Подходит. У меня все это есть», — расплылся в улыбке Луций. «Правда?» — радостно воскликнула Блэр. «Тогда читаю дальше. Зелье готовится в чугунном котле в полнолуние 3 юными непорочными девами, жертвующими по капле своей крови». В хижине повисла тишина. Каждый обдумывал услышанное. «Зелье могут приготовить только 3 непорочные ведьмы. Я подхожу под описание. Нужно найти еще 2. Я смогу в этом участвовать. Кто еще?» — подала голос Блэр. «Ты?» — поразилась я. Блэр всегда казалась мне такой всезнающей и опытной в любовных делах, что никогда бы не подумала, что она все еще непорочна. «Да, а ты?» — спокойно спросила девушка. Я заметила, как Луций посмотрел на нее с уважением. «И я смогу», — ответила я. «Тогда славно, все 3 найдены». «Ой, не думаю, что сойду за юную непорочную деву», — возразила анимаг. «Это не ты, дурень», — засмеялась я. «Попрошу Антарию помочь». Знала, что соседка не собирается прощаться с невинностью до свадьбы, поэтому прекрасно подходит для ритуала. Полнолуние ожидалось через 3 дня. До этого мы должны подготовить все ингредиенты, украсть из аудитории по зельеварению котелок и найти подходящее время. Приподнятые духом разошлись по домам. В приподнятом духе разошлись по домам. Луций отправился проводить Блэр до особняка Калипсо, где она оставалась ночевать в последнее время. Я же пошла в общежитие. У входа в здание увидела Ириса. Он сидел на выступе колонны и ждал меня. «Ты отказалась от проекта?» Вместо приветствия начал Пегас. «Да, не стоило тебе идти на такие жертвы и тратить время. Я справлюсь без твоей помощи», — с гордо поднятой головой сказала я. «Как скажешь». Ирис выдержал паузу. «Откуда идешь в такое позднее время?» Понимая, что любое мое слово сыграет против меня, промолчала. Молодой человек не отводил от меня взгляда. Я тоже старалась держаться невозмутимо. «Ты была в лесной хижине», — догадался Ирис. «Да, я встречалась с профессором Каем», — подтвердила я. «У нас есть совместные дела». «Какие, интересно!» Недоверчиво усмехнулся Пегас. «На что ты намекаешь?» «Я не намекаю, а говорю, что вижу». Гордость и чувство собственного достоинства не позволили и дальше терпеть гнусные намеки нарцисса, и я дала ему пощечину. «Прекрасно! Вместо объяснений пощечина». «Я не обязана ничего объяснять», — прохрипела я, еле сдерживая слезы. «Делай, что хочешь», — махнул Ирис и оставил меня одну.